Тут-то и появился журналист. То, что парень не из мусоров, видно было сразу. Нехитрый Ларионов мог подослать любого агента. И шайтан долго и тщательно тряс Олега Зарайского. Зарайский ничего не скрывал, поэтому версия его звучала убедительно. Не зацепишься. Конечно, шайтан и намека не дал журналисту на свою связь с высоким шефом. Конечно, ни о какой координации даже не заикнулся. И, конечно, проводив журналиста, приказал ребятам вести его до самого дома и дальше. То есть установил за Олегом наружное наблюдение по всем правилам оперативно-розыскной работы. Шайтан даже послушал выборочно его телефонные переговоры и биографии изучил. По всему выходило, что Зарайский не суперагент, а самый обычный журналист из этих сумасшедших энтузиастов, комсомольцев-добровольцев. Это был лучший вариант. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Журналист обещал появиться вновь. Шайтан ждал его. Вечерело, когда они добрались до Льгова. Зарайский специально поехал на ночь глядя. Днем тракториста Малахова искать можно только в поле. А это неудобно и хлопотно. Да и шайтана легче найти вечером. А если не захочется ехать назад по темноте, переночевать в деревне не проблема. Белка не считала себя опытным водителем и была рада пустить за руль Олега. По дороге не раз и не два возникала у них иллюзия, что это никакой не Олег сидит рядом. И не к бандитам они едут, кошмары всякие распутывать, а просто вдвоем с Михой к себе в деревню огород копать. И, глядя на знакомые пейзажи за окном, несколько раз белка начинала плакать. Зарайский видел, но утешать не пытался. Отвлечь разговором — да, а утешать — а чем тут утешишь? Он съехал с дороги и поставил машину за кустами. Метров 200 до автобусной остановки прошли пешком. «Стоп!» — вдруг решил Зарайский. «Не надо тебе туда ходить. Лучше было остаться в машине. А, впрочем, еще лучше посиди на остановке. Примерно через...» Он поглядел на часы. «Через 40 минут пойдет последний автобус. С понтом ты его ждешь». «Ты так хорошо изучил местное расписание?» «Я репортер уголовной хроники», — с гордостью заявил Зарайский. «А это уже наполовину сыщик. Так посидишь, ладно? Ну, надеюсь, я недолго. А к шайтану, разумеется, вместе пойдем». Белка кивнула, закуталась поплотнее в куртку, присела на жесткий, неудобный каркас, оставшийся от скамечки, и сквозь проржавевшую в стальном листе дырку долго смотрела на Олега, уверенно шагавшего в сторону ближайших домов. К шайтану ехать не пришлось. Он вышел из калитки Малаховского дома навстречу Олегу. «Ну, привет, журналист. Садись, поговорим». Олег огляделся. Между штакетником и недавно оставленным трактором, от которого еще исходил теплый запах солярки и масла, возвышалась груда напиленных и пока не поколотых чурбаков. Зарайский подкатил к себе ногой массивную березовую колоду, поставил на попа и присел. Шайтан сделал то же самое. «У тебя диктофон есть с собой, журналист?» Олег задумался на секунду. Тут же понял, что врать бесполезно, и ответил. «Натурально, но я его не включал». «Так доставай и включай», — распорядился шайтан. «Буду показания давать». Еще не поняв точно, не шутка ли это, Олег вынул из сумки любимый миниатюрный Panasonic и подумал, «Ну, отнимет, и черт с ним, невелика потеря. $50 он стоит». «Включил?» — поинтересовался шайтан. «Я начинаю». Теперь, когда стало ясно, что действительно придется записывать разговор, Олег для удобства и для конспирации, все-таки сидят они посреди улицы, бросил диктофон в сумку и переключил его на выносной микрофон, закрепленный под воротником куртки. «Малахова не ищи, нету его больше», — спокойно по-деловому сообщил Шайтан. «Все, что знал тракторист, вот здесь». Он протянул Олегу пачку Мальборо. Пачка была тяжелой, словно ее набили мокрыми сигаретами. «Это такая же игрушка, как у тебя, только размером меньше». Многовато знал этот тракторист. Ну, да бог с ним. На кассете не только признание Малахова. Там есть еще и признание другого человека, очень известного. Твоей газете любопытно будет. Домой приедешь, послушаешь. Но больше никому. Ты понял? Никому. Пока я сигнал не дам. Сделаешь по-своему, журналист, сам понимаешь, я сразу узнаю. Лучше не экспериментируй. И еще, если меня убьют, все это должно как можно скорее попасть в газеты. Там сказано, кому можно верить. Если о моей смерти узнаешь из других источников, сначала попробуешь найти меня. Да, впрочем, не мне тебя учить, журналист. Ты все понял? Зарайский сумел лишь кивнуть. Так он был ошарашен новым поворотом событий. Ну, а теперь у нас есть несколько минут. Можешь задавать вопросы. Олег растерялся. О чем спросить? О чем? Эх, если б сначала послушать, а потом разговаривать. Но так не бывает, это понятно. На этой кассете я найду ответ, кто и кого убил в этих краях 19 августа. Грамотно спрашивает журналист, конкретно, — удивился Шайтан. Полный ответ будет, если соединить то, что знаю я, с тем, что знают менты и гэбисты. Но из моей информации четко следует, что убили не здесь, не 19-го, и не того, чье убийство расследуют. И еще. Кассету послушать, может, и не доведется. Всяко бывает. Так ты запомни, главное. Труп, который здесь нашли, дело рук Золтана. Привезли его сюда гэбисты. А руководит всем этим делом Альберт Ларионов. Зарайский поморщился. Фамилия Ларионова вогнала его в тоску. Это раньше было бы забавно услышать ее в подобном контексте, когда пошла мода на обвинение в коррупции всех подряд. В связях с мафией подозревали и Лужкова, и Шумейка, и Лобова. Теперь о таком уже никто читать не хочет. «Ну что, Шайтан, послушаем твои кассеты, подождем сигнала». С шоссе свернул старенький газон, крытый брезентом, и двинулся по проселку в их направлении. Зарайский автоматически отметил, что ехал он с другой стороны. Значит, белку на остановке водитель не видел. Это могло быть важно, тем более, что Шайтан как-то слишком пристально следил за грузовиком. Потом бандит неожиданно свистнул громко и коротко. Из-за угла вынырнул здоровенный детина, и Шайтан распорядился. «Шкаф, поди глянь, кого это несет?» Шкаф пошел и тормознул машину метрах в 50 от них. Перемолвился с водилой, потом обошел фургон и, очевидно, даже слазил в кузов. Наконец, еще издалека, показал шефу жестом «все в порядке» и, не торопясь, в развалочку двинулся обратно. Машина меж тем развернулась и стала медленно подавать задом к сваленным кучей чурбакам. Шайтан встал и громко спросил. «Кто это?» «Местные», — сказал шкаф. «За дровами приехали». И вдруг с неожиданным для своего веса проворством метнулся влево, к дому, Шайтан и Зарайский невольно повернули головы в противоположную сторону, но было поздно. Из фургона ударило две или три очереди сразу. Потом подошел шкаф и, аккуратно приставляя пистолет, выстрелил в голову каждому. Оружие тут же бросил. Белка наблюдала за этой сценой, припав глазом к отверстию с рваными краями и, судорожно ломая ногти, обколупывала последнюю краску с обшарпанной железной стены. В сгущающихся сумерках становилось все хуже видно с каждой минутой. Но она все-таки разглядела, как Верзила после контрольных выстрелов пошел к машине и тоже был сражен автоматной очередью. После чего грузовик быстро развернулся и стал выезжать на асфальт. В деревне отчаянно лаяли собаки. Громко и тоскливо замычала корова. Но ни один человек не вышел на улицу. Фургон свернул в ее сторону, и в первый момент белке захотелось бежать, бежать, петляя, как заяц. Но то ли она успела сообразить, то ли просто страх парализовал волю. Во всяком случае, она лишь забилась в угол, вжалась в железную стенку остановки и замерла. Грузовик взревел за ее спиной и, затихая, скрылся за поворотом.